Она принцесса, изгнанная из своего же королевства, из его сердца, за неимением места. Среди путан, шалаф и прочей ереси, во мраке комнаты у подоконника тихо плакала и вторила себе: все хорошо, однако чего хорошего в обшарпанных стенах этих пледи? Чертовым, что без него даже не греет время, залечит ее раны вряд ли, лишь только так, чтобы руки онемели, сжать бы его в своих объятиях, что не делается к лучшему. На самом деле люди говорили, но едва ли она в это верила. Чистая, как море, грустная, как небо, она впервые в жизни пробует сигареты, вдыхает дым с воздухом, выдыхает кашлем. Не так легко, как кажется со стороны. Не помогает от чего-то, как перестали помогать любимые мелодии. Бежит на звон телефона в другую комнату, но звонит не он, а кто-то. Она принцесса и всегда при параде спросит, если для него все в порядке. Там, где сердце должно биться, у нее глубокий кратер. Она принцесса и всегда при параде спросит, если для него все в порядке. Там, где сердце должно биться, у нее глубокий кратер. Чистая, как море, грустная, как небо, она шагает в злачные места, где и не было. Забыть, что было нереально, хотя бы временно. Притупить бы боль уже не важно, как именно. Не знавши вкуса алкоголя, кроме шампанского, ведет за стойкой барной с незнакомцем разговор. Знал бы он, что там за улыбкой глянцевой у нее, не звал бы к себе домой. И алкоголь не помогает от чего-то, как перестали помогать любимые мелодии. Бежит на звон телефона в другую комнату, но звонит не он, а кто-то. Она принцесса и всегда при параде спросит, если для него все в порядке. Там, где сердце должно биться, у нее глубокий кратер. Она принцесса и всегда при параде спросит, если для него все в порядке. Там, где сердце должно биться, у нее глубокий кратер. Чистая, как море, грустная, как небо, засыпая утром, просыпается к обеду. Не верит в лето, не верит больше в хэппи-энды, с натянутой улыбкой принимает комплименты. Она принцесса, что всю себя тратила, а он игрок, сыгравший с блеском эту партию. В ее памяти дурманищий аромат его, в его кровати новые девушки каждый день. И вряд ли ей помогут песни и мелодии, как перестали помогать тяжелые наркотики. Бежит на звон телефона в другую комнату, но звонит не он, а кто-то. Она принцесса и всегда при параде спросит, если для него все в порядке. Там, где сердце должно биться, у нее глубокий кратер. Она принцесса и всегда при параде спросит, если для него все в порядке.